Осторожно. Вы в будущем. Я присутствовал на открытии дворца детей, говорит журналист. Прекрасное здание. Прекрасное. Это у вас не отнимешь. Наше правительство не способно на такой подарок нашим детям. Странные вы люди, говорит неврастенник. Рождаетесь, растете и живете в атмосфере здравого смысла. А попадаете к нам, и от него ни крупицы не остается. Да поймите, вы здесь находитесь в цивилизации нового типа. Здесь много прекрасного на вид и похожего на настоящее. А притронетесь — ядовитые колючки. Вы знаете, во что обошлось это прекрасное здание? Сколько людей на нем руки нагрели? Сколько паразитов будет кормиться около этого дела? Какие тут будут кружки? Здесь будет много кружков изобразительного искусства. Ситуация в нем у нас вам известна. И даже тысячи таких дворцов не исправят ее. Но даже не это главное. Вы говорите, подарок нашим детям. Можно подумать, что это всем детям. Нет, далеко не всем. Да и вообще оно не детям, а взрослым. Сегодня в газетах было сообщение о том, что в Зеленом районе приняли в эксплуатацию новые жилые здания. Вы знаете, что это за здание? Квартиры по 10 комнат, с бассейнами, с двумя туалетами. Для кого они? А в газетах сообщили об этом как о прекрасном подарке строителей и банским трудящимся. «Да, с вами невозможно спорить», — говорит журналист. «Вы не оставляете места для живого». «А вы не спорьте, не надо», — говорит неврастенник. «Вспоминайте время от времени о том, что вы находитесь в обществе будущего, и потому будьте осторожны».